Глава четвертая. Павел познакомился с этой девушкой в сети. Переписка получилась интересной, и очная встреча была неизбежна. Правда, ни он, ни она не собирались торопить события. Опять же, Паша пока не знал, найдется ли место в его плотном графике, как рабочем, так и трахательном, для новой знакомицы. То, что они быстро лягут в постель, он даже не сомневался. Предчувствия его не обманули. Однажды она позвала его на квартирную тусовку с ее какими-то друзьями. А почему бы и нет? Планов у него не было, и он согласился. Ближе к полуночи Павел приехал по указанному адресу. Компания состояла из трех пар супругов и его сетевой знакомой. Надо сказать, что в жизни она оказалась не хуже, чем на фото, выставленных в сети. Шатенка среднего роста, с правильными чертами лица, большими выразительными глазами, с тонкой талией и крутыми бедрами. А титьки были просто 100 из 100, почти пятерка и явно очень упругая. Это его порадовало. Девушка представила его своим друзьям. Все разместились за столом. Сказать, что было весело, значит обмануть. Он пытался оживить атмосферу за столом, но друзья его новые знакомые были уже навеселе. Видимо, начали тусить еще днем, а потому беседа между трезвым и пьяными особо не клеилась. Было видно, что девушке из сети немного неловко за свою компанию. Она и сама была трезва, как Паша, и старалась помочь ему как-то раскачать вялопьяное настроение, царившее в квартире. Но ничего толком не получалось. Пьяный базар занимал компанию больше. Паша шепнул девушке: «Давай сбежим отсюда». «А куда?» — спросила она. «Ко мне, конечно». Он даже не поинтересовался, согласна ли она в принципе на такой ход, в первый час очного знакомства с мужчиной отправиться к нему домой. Но девушка согласилась. И под благовидным предлогом они вышли из-за стола и тихо-тихо оказались в прихожей, где также тихо оделись и слиняли от пьяной компании. На улице вызвали такси и доехали до его холостяцкой берлоги. В холодильнике были шампанское, фрукты, немного ветчины и колбасы. Так что ужин им был обеспечен. Что они и сделали. В той странной компании они не успели нормально ни выпить, ни закусить. Ну, пить в принципе не хотелось. Неспешный ужин с приятной беседой занял часа полтора. «Ну что, выдать тебе полотенце и футболку?» — спросил Паша, когда понял, что уже пора спать. Именно спать. На секс у него не было особого настроения. Да и не рассчитывал он, что девушка захочет остаться у мужчины, которого видит всего несколько часов. «Выдай», — к его удивлению ответила гостья. Пока девушка принимала душ, он застелил свой широкий диван свежим постельным бельем, дождался, пока она закончит водные процедуры, уложил ее баиньки, а сам отправился смыть усталость прошедшего дня. После душа Паша улегся рядом с уже спящей девушкой. В его футболке она выглядела потрясающе сексуально. Но спать хотелось сильнее, и это несмотря на то, что футболка на ней слегка задралась, и в полутьме светились белые кружевные трусики. И все же спать хотелось сильнее, и парень завалился рядом с новой подружкой. Проснулся он раньше девушки. Она лежала на боку, спиной к нему, соблазнительная и желанная. Паша решил, что надо все-таки заняться сексом, тем более с утра постельные игры всегда прекрасны. Да и странно было то, что красивая девушка просто поспала с ним в одной постели. Павел аккуратно начал гладить ее по стройному бедру, потихоньку задирая футболку выше. И тут сюрприз. Он обнаружил отсутствие трусиков. Но Паша точно помнил, как они светились в полутьме, когда он готовился лечь спать. А сейчас их не было. Да это же просто какие-то «добро пожаловать», «зеленый свет» и «полный велком к сексу», — подумал он и плотно прижался к спине девушки, запустив свои пальцы между ее ног. Она застонала, но не проснулась. Или сделала вид, что не проснулась. Под его пальцами писька девушки намокла очень быстро, и он, аккуратно сняв с себя трусы, начал пристраивать свой член в ее влажную вагину. Позиция сбоку, ложка в ложке, была очень удобной. Он окончательно вставил свой хер в ее пизду, руками обнял новую подружку и стал аккуратно мять ее сиськи, одновременно совершая поступательные движения своим членом. И тут девушка проснулась. Или она не спала с самого начала его приставания и вставления члена в вагину. «Да какая, впрочем, разница?» «А кто тебе сказал, что я готова была заняться сексом?» С легким придыханием спросила она. «Отсутствие трусиков. Чем не повод воспользоваться таким приглашением войти внутрь?» Тоже слегка задыхаясь, ответил Паша. Когда я ложился спать, то видел их на тебе. А утром обнаружил, что они куда-то испарились. А я думала, что ты не заметишь, — хихикнула она. Но раз заметил, то тогда действительно добро пожаловать и с добрым утром. После этих слов Паша еще плотнее прижался к девушке и стал активнее двигать свой член в ее вагине, не забывая наминать руками упругие и совсем не миниатюрные груди. «Кстати, я на таблетках, кончать можно в меня», — тяжело дыша сказала она. «И еще один сюрприз?» — спросил Павел и начал двигаться еще активнее. «Обожаю, когда горячая сперма бьет внутрь моей письки», — прошептала девушка. Ее слова завели Пашу еще сильнее. Он словно с цепи сорвался. Если до этого весь процесс можно было назвать «заниматься сексом», то после такого признания процесс получил название «жесткий трах». Оба тяжело дышали, их тела покрыло испарина, возбуждение становилось все сильнее. И вот она, долгожданная и столь приятная развязка. Финиш был мощным и шумным. Павел заорал от оргазма, гостья завопила еще громче от ощущения спермы внутри себя. Паша с трудом повернулся на спину. Девушка же так и осталась на боку. Видимо, силы окончательно покинули молодое тело. «Ты классно трахаешься», — сказала она. «Ты тоже умеешь», — парировал он. «Если б ты знал, как я умею сосать...» «Ты опять меня дразнишь, как с трусиками?» — спросил Павел. «Я и анальный секс обожаю». В общем, весь день они провели в постели, где Паша опробовал все три ее дырочки по несколько раз. Они все так и кричали «Добро пожаловать!» И да, имя у девушки было красивое — Кристина.